Война во Вьетнаме. В результате 22 ноября 1963 года 36-м президентом США стал демократ Линдон Джонсон. Хронической проблемой президентства Линдона Джонсона стал Вьетнам. В годы Второй мировой войны Вьетнам был захвачен японцами, обезоружившими находившиеся там французские гарнизоны. А потом было принято решение о восстании, руководителем которого стал Хо Ши Мин. 2 сентября 1945 года в Ханое Хо Ши Мин обнародовал Декларацию независимости, объявив миру о провозглашении на всей вьетнамской территории нового государства – Демократической Республики Вьетнам. В ответ на это, в ноябре-декабре 1946 года между вьетнамской и французской сторонами произошли первые военные столкновения. Затем в войну вмешались Соединенные Штаты, помощь которых в 1953 году достигла 80% военных расходов Франции. Тем не менее, вьетнамская народная армия начала всеобщее наступление на всех фронтах, которое продолжалось до июля 1954 года. Весной 1954 года вьетнамцы разгромили войска французов в битве при Дьен-Бьен-Фу, и французское правительство вынуждено было пойти на переговоры об урегулировании индокитайской проблемы. В июле 1954 года на Женевской конференции были подписаны соглашения о восстановлении мира в Индокитае. Соответственно, к северу и к югу от демаркационной линии, установленной приблизительно по 17-й параллели, сформировались два государства – Северный Вьетнам и Южный Вьетнам. Через два года предусматривалось проведение всеобщих выборов, которые должны были создать единое правительство Вьетнама и завершить объединение страны. Но подобное положение дел не устраивало США, которые стремились помешать распространению коммунизма в Юго-Восточной Азии. В итоге, при содействии Соединенных Штатов, проведение выборов было сорвано. На юге была провозглашена Республика Вьетнам со столицей в Сайгоне, а в 1959 году руководство Северной Демократической Республики Вьетнам пришло к выводу о необходимости объединения страны силовым путем. Был создан Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама, Вьетконг. К 1965 году силы Вьетконга контролировали не менее 30% территории Южного Вьетнама. В ответ США воспользовались Тонкинским инцидентом, обстрел вьетнамскими катерами американского эсминца, якобы находившегося в нейтральных водах, для того, чтобы приступить к систематическим бомбардировкам Северного Вьетнама. Плюс США начали переброску войск в Южный Вьетнам. Так началась Вьетнамская война, которую президент Кеннеди рассматривал как испытание американской воли. Он верил, что азиатские нации никогда не впадут в ересь коммунизма. Однако повстанческое движение в Южном Вьетнаме продолжало шириться. В 1962-1963 годах численность американских войск в этом регионе возросла до 16 тысяч человек. Это вызвало возмущение у коммунистов Южного Вьетнама. И все кончилось тем, что в ноябре 1963 года южно-вьетнамский диктатор был арестован собственными офицерами и незамедлительно предан казни. А потом, как мы уже знаем, был убит и президент Кеннеди. Пришедший ему на смену Линдон Джонсон продолжил политику предыдущей администрации, в основе которой лежала приверженность глобализму, милитаризму и принципу сдерживания. Однако активная партизанская война, которую вел Вьетконг в Южном Вьетнаме, усиленная включением в борьбу вооруженных сил Северного Вьетнама, заставила президента Джонсона полностью пересмотреть стратегию Соединенных Штатов. «Мы должны быть достаточно сильны, чтобы выиграть войну, и достаточно мудры, чтобы ее избежать». Линдон Джонсон. Он начал давить на Ханой, чтобы тому стало не до поддержки вьетконговцев, и повел войну на истощение, рассчитывая таким образом измотать южно-вьетнамских мятежников и их северных помощников. Для решения этих задач американцы усилили военно-морской флот Южного Вьетнама своими эсминцами, а потом начались массированные бомбардировки позиций противника. Плюс в 1965 году была заметно увеличена численность наземных американских войск в регионе. Со своей стороны, американская армия тоже несла значительные потери. Каждую неделю во Вьетнаме гибли 250-300 человек. И благодаря телевидению, перипетии этой ужасной кампании стали широко известны в Соединенных Штатах. Когда в конце войны подсчитали тоннаж сброшенных бомб, то выяснилось, что он превосходит общее количество бомб, использованных Соединенными Штатами во Второй мировой войне. Активизируя боевые действия на земле и в воздухе, американские войска увеличивали счет жертв среди северо-вьетнамцев и вьетконговцев. Дэниел МакКиннерни, американский историк. В 1968 году в США сложилось устойчивое мнение, что участие во вьетнамском конфликте было ужасной ошибкой. Тем более, что войне не было видно конца. В стране сформировалось мощное движение протеста против американской политики во Вьетнаме. Оно раскололо общество, и от былого единства, приобретенного в годы Второй мировой войны, не осталось и следа. В начале 1968 года президент Джонсон принял решение не отправлять новые подразделения во Вьетнам. Он также приостановил бомбардировки и начал зондировать почву относительно мирных переговоров. Однако это не прибавило ему популярности, и Джонсон благоразумно решил не принимать участие в президентских выборах 1968 года. Так победа досталась республиканцу Ричарду Никсону, который объявил, что у него имеется секретный план окончания войны. По словам нового президента, этот план гарантировал Соединенным Штатам почетный мир при сохранении независимого, некоммунистического режима в Южном Вьетнаме. Никсон собирался придерживаться двойной стратегии. В качестве открытой, видимой всему миру задачи, объявлялось планомерное сокращение численности американских войск, участвующих в конфликте, при одновременном усилении южно-вьетнамской армии. Однако существовал и другой план, предполагавший усиление воздушных атак на Северный Вьетнам и разрастание наземной войны в Камбодже и Лаосе. Действительно, Никсон уменьшил численность американских войск с 540 тысяч до 40 тысяч человек. При этом ряды вьетнамских вооруженных сил увеличились до миллиона военнослужащих. В соответствии со своим планом, президент отдал приказ усилить войну в воздухе. В итоге, с 1969 по 1972 годы, американские самолеты сбросили больше бомб, чем в предыдущий период при президенте Джонсоне. Плюс в 1970 году Никсон ввел наземные войска в Камбоджу. Но американцы продолжали гибнуть, а южно-вьетнамские войска по-прежнему проигрывали сражение за сражением. Война протеста в Соединенных Штатах разбушевалась с новой силой, а мирные переговоры так и оставались недостижимыми. Это подтолкнуло Никсона и госсекретаря Генри Киссинджера к ряду нестандартных внешнеполитических решений. С одной стороны, президент огласил доктрину Никсона, в которой еще раз подтвердил мысль о том, что весь мир является зоной американских интересов, что США стоят на страже мира во всем мире, а посему имеют право принимать участие в военных действиях в других странах. С другой стороны, Никсон и Киссинджер взяли курс на смягчение отношений с СССР и Китаем. В 1971-1972 годах американский президент много говорил о политике разрядки, призванной улучшить международную обстановку. В 1972 году состоялся визит Никсона в Москву. В том же году он посетил Китай, а 1979 год стал годом установления дипломатических отношений между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой. А в это время во Вьетнаме события разворачивались так, что Вашингтон в 1973 году вынужден был подписать Парижские мирные соглашения, по которым американские войска выводились из Вьетнама. Без американской поддержки сайгонский режим, находившийся в глубоком кризисе, быстро пал, а 2 июля 1976 года произошло слияние севера и юга Вьетнама в Социалистическую Республику Вьетнам. На протяжении 25 лет Соединенные Штаты пытались противостоять коммунистической экспансии во Вьетнаме. Вначале они оказывали помощь воюющей Франции, затем поддерживали марионеточный режим в Южном Вьетнаме. В попытке защитить американские интересы в этом регионе и предотвратить советско-китайскую интервенцию, президент Джонсон втянул свою страну в полномасштабную войну. Сменившему его Никсону так и не удалось добиться решающей победы. Напуганный волной протеста дома, он вынужден был завершить войну мирным соглашением. 150 миллиардов долларов оказались потраченными впустую. Что еще страшнее, 58 тысяч американцев заплатили жизнями за просчеты руководства во внешней политике. Самая длинная война, какую когда-либо вели Соединенные Штаты, окончилась мучительным и постыдным поражением. Дэниел МакКиннерни, американский историк. Высадка американцев на Луну. А 20 января 1969 года Линдона Джонсона на посту президента США сменил республиканец Ричард Никсон. Во время его руководства страной был осуществлен ряд реформ, приведших к фактической остановке работы Бреттон-Вудской международной системы организации денежных отношений и торговых расчетов. Внешней политикой США в этот период руководила Генри Киссинджер. При Никсоне США наладили отношения с Китаем и началась политика разрядки в отношениях с СССР. А еще произошло такое важное событие, как высадка американских астронавтов на Луну. Точнее, в ходе полета американского пилотируемого космического корабля «Аполлон-11» 16-24 июля 1969 года жители Земли, американцы, впервые в истории совершили посадку на поверхность другого небесного тела — Луны. Более конкретно, 20 июля 1969 года командир экипажа Нил Армстронг и пилот Бас Олдрин посадили лунный модуль корабля в юго-западном районе Моря Спокойствия. Они оставались на поверхности Луны в течение 21 часа 36 минут и 21 секунды. Все это время пилот командного модуля Майкл Коллинз ожидал их на окололунной орбите. Первым человеком, ступившим на Луну, стал Нил Армстронг. Это произошло 21 июля, а через 15 минут к нему присоединился Олдрин. Хорошо известно, что американские астронавты установили в месте посадки флаг США, разместили комплект научных приборов и собрали 21,55 килограмма образцов лунного грунта, которые были доставлены на Землю. Успешное выполнение программы полета «Аполлона-11» означало достижение национальной цели, поставленной еще президентом Джоном Кеннеди в мае 1961 года. До конца десятилетия осуществить высадку на Луну. Это ознаменовало победу США в лунной гонке с СССР. Удивительно, но очень скоро начали высказываться мнения о том, что на самом деле высадка людей на Луну не производилась, а фотографии, киносъемки и другие документальные материалы были банально сфальсифицированы правительством Соединенных Штатов Америки. Все это получило обобщенное название «Лунный заговор». Автором этой теории считается американский писатель Билл Кейсинг, опубликовавший в 1976 году книгу «Мы никогда не были на Луне». При этом процент сомневающихся в реальности высадки на Луну был высок и до выхода книги Кейсинга. В частности, в 1970 году вышла книга математика Джеймса Крайни «Высадился ли человек на Луну?», в которой факт высадки был поставлен под сомнение. В своей книге Билл Кейсинг сформулировал следующие аргументы теории лунного заговора. Уровень технологического развития НАСА тогда не позволял отправить человека на Луну. В фотографиях с поверхности Луны отсутствовали звезды. Фотопленка астронавтов должна была расплавиться от полуденной температуры на Луне, На фотографиях имели место различные оптические аномалии и противоречия, в том числе и результаты использования фотомонтажа и так далее. Многих удивил развивающийся американский флаг, чего никак не могло быть в безвоздушном пространстве на поверхности Луны. Скафандры не могли защитить астронавтов от губительного излучения и солнечных вспышек. Пока астронавт ходил по Луне, он мог получить 400-500 рентген, а это смертельная доза. Знаменитая телетрансляция высадки в прямом эфире в лунных условиях была вообще невозможна, поскольку для этого потребовались бы громоздкие телекамеры и передатчик. Тени от объектов на фотографиях часто не параллельны, а также падают в разных направлениях, как бывает только при искусственном освещении и дополнительной подсветке. И перечень подобных аргументов против можно было бы продолжать очень и очень долго. С другой стороны, советский конструктор космической техники Б.Е. Чертог, один из ближайших соратников С.П. Королёва и один из самых информированных людей о лунной гонке, в своих воспоминаниях уже после распада СССР категорически отверг саму возможность фальсификации. Он писал: «В США через 3 года после высадки астронавтов на Луну вышла книжонка, в которой утверждалось, что никакого полета к Луне не было. Автор и издатель хорошо заработали на заведомой лжи». Аналогичного мнения придерживался и космонавт К.П. Феоктистов, который в книге «Траектория жизни между вчера и завтра» так написал о возможной имитации полетов. Когда Армстронг, Олдрин и Коллинз летели на Луну, наши приемные радиосредства принимали сигналы с борта Аполлона-11. Разговоры, телевизионную картинку о выходе на поверхность Луны. Устроить такую мистификацию, наверное, не менее сложно, чем настоящую экспедицию. Для этого надо было бы заранее высадить на поверхность Луны телевизионный ретранслятор и проверить его работу с передачей на Землю, опять же заранее. А в дни имитации экспедиции нужно было отправить на Луну радиоретранслятор для имитации радиосвязи Аполлона с Землей на траектории полета к Луне. Да и масштабы работ по Аполлону они не скрывали. А то, что они мне показывали в Хьюстоне в 1969 году, центр управления, стенды, лаборатории, заводы в Лос-Анджелесе по изготовлению кораблей «Аполлон» и вернувшиеся на Землю спускаемые аппараты. По этой логике должно было быть имитацией. Слишком сложно и слишком смешно. Это интересно. Удивительно, но по данным Всероссийского центра общественного мнения ВЦИОМ за май 2018 года, более половины россиян, 57%, считают, что высадки американской миссии на Луну на самом деле не было. При этом среди тех, кто считает, что все документы о высадке американцев на Луну были сфальсифицированы, больше половины, 65%, составляют люди без высшего образования. Для сравнения, на апрель 2011 года в аналогичном опросе в ЦИОМ с высказыванием «Американцы не высаживались на Луну, их высадка снята в голливудских павильонах» согласилось лишь 40% россиян. Уотергейтский скандал. Высадка американских астронавтов на Луне произошла в начальный период президентства Ричарда Никсона, а вот конец его президентства в 1974 году оказался связан с Уотергейтским делом, крупным политическим скандалом в США, закончившимся отставкой 37-го президента страны. Это был единственный за всю историю США случай, когда президент прижизненно-досрочно прекратил исполнение своих обязанностей. Суть скандала заключалась в том, что 17 июня 1972 года, то есть за 4 месяца до успешного переизбрания республиканца Никсона на второй срок, были пойманы 5 человек, которые взломали штаб-квартиру кандидата в президенты от Демократической партии Джорджа МакГоверна, находившуюся в отеле Уотергейт. Помимо 2 мини-микрофонов, при них был обнаружен набор отмычек и $5300 наличными, в 100-долларовых купюрах с номерами, идущими подряд. При установлении личностей этих людей выяснилось, что один из арестованных, Джеймс Маккорд, был сотрудником избирательного комитета президента Никсона, а в недавнем прошлом работником ЦРУ. Остальные четверо оказались кубинскими иммигрантами из Майами. Бригада слесарей, как эти люди называли себя, пыталась установить в штаб-квартире политического конкурента Никсона подслушивающую аппаратуру и, по некоторым данным, фотографировала внутренние документы штаба демократов. Началось расследование этого инцидента, а пока суть до дела, Никсон был триумфально переизбран на второй срок. Однако в январе 1973 года начался суд над взломщиками, проникшими в отель Уотергейт. В марте была сформирована сенатская комиссия по этому делу, и судебные слушания стали транслироваться по телевидению на всю страну. Считается, что 85% американцев посмотрели хотя бы одно заседание. Параллельно по инициативе демократов начались разбирательства в деятельности ряда чиновников республиканской администрации. В результате консультант Белого дома Говард Хант был признан судом техническим организатором прослушки. И он после этого провел в тюрьме 33 месяца. Но всех интересовало другое. А знал ли Никсон об этом деле? И не спланировал ли он его сам? Череда расследований, затронувших администрацию Никсона, дошла до вице-президента Спиро Агню, который подал в отставку в октябре 1973 года по финансовому делу, не связанному с Уотергейтом. А 6 февраля 1974 года Палата представителей США постановила начать процедуру импичмента президента Никсона, но тот упорствовал, категорически отказываясь предъявлять следствию имевшиеся у него пленки, ссылаясь на привилегию исполнительной власти. Однако Верховный суд США в июле 1974 года единогласно определил, что у президента нет таких привилегий, и приказал ему немедленно раскрыть содержание записанных разговоров. К делу подключилась влиятельная газета «Вашингтон-Пост», и серию сенсационных разоблачений сделали репортеры Боб Вудвард и Карл Бернстайн, которые потом по итогам Уотергейтского скандала написали две книги. Разглядывать президента в микроскоп – обязанность прессы, но она заходит чересчур далеко, разглядывая его в проктоскоп. Ричард Никсон. В результате было доказано, что Никсон и несколько его ближайших помощников были в курсе всей этой истории. Действия президентской команды не были сочтены преступлением. Их назвали лишь серьезнейшим нарушением этических норм. Но Никсону и его приближенным это не помогло. Президент явно знал о деле гораздо больше, чем говорил, плюс он был вовлечен в укрывательство преступления и длительное время лгал о своей неосведомленности. Как следствие, была инициирована процедура его импичмента. Даже для самых фанатичных защитников Никсона стало очевидным, что президент с самого начала событий пытался воспрепятствовать правосудию в личных и партийных интересах, и импичмент стал делом практически решенным. А посему в полдень 9 августа Никсон сам ушел в отставку, после чего президентом стал вице-президент Джеральд Форд, за 9 месяцев до того назначенный на место Спиро Агню. Однако скандал продолжал набирать обороты. На судебном процессе виновными в различных правонарушениях был признан 21 человек, среди которых были ближайшие советники президента, генеральный прокурор и финансовый директор предвыборной кампании Никсона. Параллельно, по инициативе демократов, начались разбирательства деятельности других чиновников республиканской администрации. Ряд ближайших сподвижников Никсона был предан суду. По собственному желанию уволились советник президента по внутренней политике Джон Эрлихман и генеральный прокурор США Ричард Клейндинст. Через год они были признаны виновными в сговоре с целью противодействовать расследованию Уотергейтского инцидента и получили различные сроки заключения. Этот скандал оставил неизгладимый след в американской политике. После него в США были приняты новые, более жесткие правила финансирования избирательных кампаний и ряд дополнительных мер, которые должны были помочь избежать подобных скандалов в будущем. Работавший в то время корреспондентом Гостелерадио СССР В.С. Зорин был очевидцем этих событий, и он потом охарактеризовал их так. «Уотергейский скандал мне довелось наблюдать вблизи. Было впечатление, что это искусственно раздуваемый скандал, потому что установка жучка в квартире политического соперника – это, в общем, вещь, к сожалению, в политической жизни обычная. И то, что в данном случае речь сразу стала не о чем-то, об импичменте, первом в истории Соединенных Штатов импичменте главы государства, не совпадало по размеру, если можно так сказать, с причиной для таких серьезных решений. Не только у меня, но и у некоторых моих американских коллег того времени сложилось ощущение, что довольно могущественные силы недовольны президентом Никсоном. У президента были серьезные политические недруги, которые использовали этот, в общем, незначительный эпизод для политического небывалого в Америке землетрясения. В любом случае, с карьерой Ричарда Никсона было покончено. Что же касается термина «Уотергейт», то он с тех пор вошел в политический словарь многих языков мира в значении скандала, ведущего к краху карьеры главы государства. А второй корень в этом слове «гейт» стал суффиксом, используемым для названия новых скандалов, например, «Иран-гейт» при Рейгане, «Моника-гейт» при Клинтоне и так далее. Ричарда Никсона выкинули из Вашингтона за прослушку одного лишь номера в отеле. Сегодня мы прослушиваем каждого американского гражданина, но до сих пор никто не привлечен к суду. Эдвард Джозеф Сноуден, бывший сотрудник ЦРУ.